Дмитрий Ран. «Где мы теряемся?» Мини-сказка. В маленькой берлоге между корней старой сосны жил медвежонок по имени Михась. Жил он там недавно, с тех пор, как потерялся. И было бы ему там совсем плохо, кабы не друг, маленький совёнок Угулька. Именно он сказал, что все настоящие медведи живут в берлогах. Конечно, поначалу Михасю эта идея не понравилась. Он не мог забыть квартиру, мягкое кресло и руки своего маленького хозяина. Но время шло, и все, что оставалось в прошлом, стало казаться каким-то далеким и ненастоящим. А может быть, настоящим стал сам медведь по имени Михась. Виделись друзья каждый день. Обычно, когда Угулька уже укладывался спать, Михась только-только просыпался. Поэтому они часто сидели возле двери в берлогу, встречая или провожая солнце. И вот как-то однажды Угулька сказал: «Послушай, медвежутка». Порой он обращался к своему другу именно так. «Мне кажется, что сегодня утром я видел, как над нашим лесом пролетело что-то непонятное». «Какое такое непонятное?» Михась удивленно посмотрел на друга. «Ты что, его не рассмотрел?» «Рассмотреть-то рассмотрел, когда оно приземлилось. Вот только не понял, что это такое. Похоже на каплю, блестит, а сверху то ли маленькие крылышки, то ли большие уши. Но благодаря им оно летает». Михась заинтересовался. «Ну что, давай, показывай свою диковину». «Скажешь тоже, это не моя диковина, а вот дорогу могу показать». В настоящем лесу почти нет тропинок. Больших зверей тут не водилось, а маленьким было неинтересно ходить одним и тем же путем. Зато были красивые и приметные места. На пути к летающей диковине они прошли любимый медвежуткин малинник, затем миновали Угулькину дачу, дупло в старом дубе. «Ну вот, мы и пришли», — довольно сказал Угулька. «Теперь вон туда посмотри». Посреди поляны Михась действительно увидел большую каплю размером с детское ведёрко. Вот только она оказалась не с крыльями. Крылья должны быть по бокам, а у капли полупрозрачные лепестки торчали сверху, как хохолок. «Похоже на ощипанную ромашку с четырьмя лепестками по кругу», — предложил Угулька. Они подошли поближе. Капля на ощупь оказалась совсем не похожей на воду. Она была твердая и совсем не мокрая. Внутри нее Михась разглядел стульчик и столик с какими-то рожками. «Что любуетесь?» — раздался позади чей-то веселый голос. Друзья тотчас обернулись и увидели человека в кожаной куртке и кожаной шапке с круглыми очками. «Смотри, человек настоящий!» Угулька даже не скрывал своего удивления. «А мне говорили, что у нас в лесу никогда не ступала нога человека». Человек из твердой капли цветка ничуть не удивился, повстречав на своем пути такую парочку. «А я и не должен был тут ступать ни своим вертолетом, ни тем более ногой. Мы летели вовсе не сюда». При слове «мы» человек немного запнулся. Угулька заметил это и сразу задал вопрос. «Кто это вы?» «Мы, я и мой вертолет». «Куда вы летели?» Михась вмешался в беседу просто из любопытства, но спросил именно то, о чем едва успел подумать Угулька. «Искали сигнал управления». «Какой такой сигнал?» Михась даже рот раскрыл от удивления. «Точно не припомню. Был какой-то сигнал, который помогал мне лететь». «Волшебство!» — понимающе шепнул совёнок. «А вы знаете, где мы находимся?» — спросил пилот вертолета. «Мы находимся там, где мы теряемся», — произнес Угулька. «Другие здесь не ходят. Кстати, Михась однажды потерялся здесь. Хотя, я думаю, он здесь нашелся. Ведь как он заблудился или кто его потерял, он не помнит. А вот нашел его лично я». «А ты что, тоже потерялся?» Михась удивленно посмотрел на совёнка. «Нет, я вполне себе сам здесь вылупился и жил в своем дупле. Выходит, я, как и Мишка, потерялся». Человек из вертолета грустно улыбнулся. «А как тебя зовут?» «Не помню. Пилот радиоуправляемой модели вертолета. А у него позывной — москит». «Не, ну так никуда не годится. Должно быть какое-то имя», — сказал Михась. «Не до этого. Мне бы взлететь. А что делать буду, пока и сам не знаю», — развел руками пилот москита. «Сейчас переберу все детали, а потом попробую запустить двигатель». «Двигатель? Двигатель?» Обратили внимание на незнакомое слово Михась и Угулька. «Ну да, двигатель, мотор. Такой деталькин дом», — с готовностью пояснил пилот. «А давай ты у нас тоже будешь деталькин», — предложил Михась. «Это не просто имя, это целая фамилия», — важно подметил Совёнок. «А что, вполне солидно звучит», — заявил деталькин. «Спасибо. Ну, раз такое дело, айда со мной. Взлетим повыше, поищем дома, откуда мы потерялись. Глядишь, и Михай свой прежний дом заметит». «Хорошо», — придумал деталькин. «Сказано, сделано. Друзья мигом залезли на пассажирские места вертолета». «От винта!» — скомандовал деталькин, и москит взмыл в небо. Вскоре, вынырнув из очередного облака, вертолет действительно оказался над уютным и красивым городом, утопающим в зелени. Вскоре внизу они увидели детскую площадку, на которой сидел ребенок лет 3-4 и горько плакал. Деталькин посадил вертолет недалеко от плачущего малыша. Вся компания дружно вылезла из воздушной машины и окружила мальчика. «Ну все, все, успокойся. Ну что ты теперь плачешь? Уже ведь ничего не болит». «Ой, да ты говорящий?» От удивления у малыша моментально исчезли слезы. «Мое имя Угулька, и общаться могу не только я, но и мои друзья, Деталькин и Михась. Ну-ка, рассказывай нам, как тебя звать и почему ты плачешь?» «Данькой звать. Откуда вы? Кто вы?» Сразу перестав плакать, спросил Данька. «Отвечаю научно-популярно. Мы друзья, прибыли из страны потерянных игрушек. Хочешь, будем твоими друзьями? Мы не сможем так просто улететь, если хотя бы один ребенок чувствует себя несчастным». «Конечно, хочу!» — обрадовался Данька. «Тогда мы в твоем распоряжении!» — бодро рапортовал деталькин. «Но мама не велит чужие игрушки брать!» — загрустил Данька. «А мы вовсе не чужие!» — возразил Михась. «Знаешь, Дань, ведь наши дети выросли, поэтому мы и попали в волшебный лес, пока нас не заметил деталькин и его волшебный вертолет. Это ведь счастье — найти нового друга!» Данька радостно засмеялся и обнял одной рукой деталькина, а другой — Михася. Виновато посмотрел на Угульку. Рук, мол, не хватает. «Все в порядке», — мудро рассудил Совёнок. «Птиц руками трогать нельзя, у нас нежные перья. Вы пока играйте, а я найду неподалеку себе новое дерево с дуплом». Ведь когда находятся потери и появляются новые друзья, жизнь становится лучше, чем даже в самом волшебном лесу.